Глава 34. Первые минуты после пробуждения были жуткими. Словно по мне вчера проехали мобилем, а сегодня вдруг решили оживить и поставить на ноги. Болело все. Каждая косточка, каждая мышца. Я еще толком не проснулась, а уже хотела снова уснуть, потому что во сне боли не было. Но, увы, выспалась на год вперед. Пришлось открывать глаза. В комнате было светло. Эберт все еще спал. Неудивительно после таких-то приключений. Я осторожно выбралась из его объятий, взглянула на часы. Уже 2. Долго же мы отдыхали. Выскользнула из комнаты и отправилась умываться, потому что отражением в зеркале можно было пугать детей. Когда девушка в отражении начала хоть немного напоминать живого человека, спустилась обратно на первый этаж в поисках Ральфа и Дэна. Я была уверена, что они временно переберутся сюда, чтобы не оставлять нас без присмотра. И не ошиблась. Дэна, правда, дома не оказалось. Зато нашелся Ральф. Он сидел в гостиной с чашкой кофе и газетой. Судя по довольному выражению лица, ему нравилось то, что он читал. «А, мышка!» – он поднял голову на звук шагов. «Проснулась?» «Да», – я села напротив. «А где Дэн?» – обменивается опытом со столичными коллегами. Или, если точнее, дает показания по ночному происшествию, чтобы пока вас не трогали. Конечно, сыщики не будут долго ждать, явятся с визитом, но, думаю, уже завтра. Что там Эб? Спит. Эх, жаль, тут такая статья. И Ральф протянул мне свежий выпуск прессы. «Разоблачение года». Многообещающий заголовок. В преддверии всемирной выставки все внимание приковано к основным претендентам на победу. В этот раз в число лидеров неожиданно вырвалась малоизвестная ранее лаборатория Авенис, которая представила новые способы гармонизации магических потоков. Ожидаемо, что соперником новичка выступила знаменитая Скай, но что представит в этом году Эберт Скайден, остается только догадываться. Поговаривают, что это будет новое слово в мобилестроении. Сам Скайден от комментариев воздержался. Интересно другое. Из достоверного источника нами получена информация, что сегодня утром все счета Авениса были арестованы, а руководству лаборатории предъявлено обвинение в краже разработок Скай. У следствия есть неопровержимые доказательства, что основой выставочной модели Авениса были чертежи, зарегистрированные Эбертом Скайденом недели ранее. Увы, сами руководители компании отсутствуют на рабочем месте и не дают своей оценки ситуации. Чего же ждать от всемирной выставки? Борьба будет жаркой. «Вот скажи мне, мышка, когда он успел?» – спросил Ральф, увидев, что я отложил газету. «Не знаю. Эберт, конечно, подсунул чертежи Джесси, чтобы убедиться в его предательстве, но он не говорил, что зарегистрировал их». «А я-то думал, почему Скай ничего не делает?» Оказалось, он, как всегда, провернул свой план без лишнего шума. Ох, Эберт, никогда не перестану удивляться. Кстати, о планах, решила я сразу расставить все точки над «и». Скажи, Ральф, как так получилось, что Джесси подгадал момент для похищения? Откуда он узнал? Тебе сказать правду или солгать? Благодушно поинтересовался Колден. Правду. Среди моих людей затесался шпион Джесси. И ты его не вычислил? Не поверила я. «А ты как думаешь?» Осознание накрыло словно вспышка. «Ты что, это предвидел?» Я кинулась к Ральфу. «Ты специально им сказал, где я буду? Да я тебя сама придушу!» «Тише, тише!» Ральф перехватил мои руки. «Скажем так, это не было для меня полной неожиданностью. А что ты предлагаешь, Элис? Ты видела, сколько огня потребовалось, чтобы испепелить проклятие? Эберт не дурак, его не обманешь. Зачем кому-то тебя похищать?» Каким-то посторонним людям. А для Джесси ты – рычаг давления на Скайдена. Я бы не допустил, чтобы случилось непоправимое. Я чуть не умерла. Браслет бы не дал. Кстати, снимешь, перезаряжу. Это очень сильный артефакт, мышка. Да, тебе пришлось впитать его мощь полностью. Но все же закончилось хорошо. Эберт ничего не видит. Это временно. Ненавижу тебя. Да я сам иногда себя ненавижу. Ральф рассмеялся и усадил меня на диван, а затем сказал уже серьезно. «Не беспокойся, Элис. Как только Эберту станет лучше, я исчезну из вашей жизни. Таким людям, как я, в ней места нет. А то, что я пойду на все для спасения друга, для тебя ведь не новость. Поэтому не маши кулаками, мышка. Скоро я избавлю тебя от необходимости лицезреть мою физиономию». Вот Рик удивил скотина. Но с ним теперь будут разбираться сыщики. А Джесси? Пусть скажет спасибо, что Лили выторговала у Эберта его жизнь. Еще раз появится, я найду на него управу. «Лили?» «Да, это она рассказала, где тебя искать. А Эберт взамен обещал ей деньги и свободу. Так что обмен равноценен, мышка». «Элис?» – послышался голос Эберта. «Элис?» Я вылетела в коридор. Вовремя, чтобы столкнуться с ним и перехватить раньше, чем он во что-нибудь врежется. «Ты куда собрался?» Я взяла его руки в свои. «Тебя ищу. Куда же еще?» «А позвать нельзя?» «Я и звал». «Вот что с ним делать?» Пришлось возвращаться с ним в гостиную. Эберт слегка придерживал мой локоть, и если бы я не знала, что он не видит, куда идет, ни за что бы не догадалась. Мы сели рядом. Эберт тут же опустил руку мне на талию и придвинулся ближе. «Как дела, герой?» – поинтересовался Ральф. «Лучше», – ответил Эберт. «Зрение. Темные и светлые пятна». «Ясно. Значит, процесс восстановления пошел. Обратиться в больницу не предлагаю, но могу связаться со знакомой. Она, в отличие от меня, целитель с дипломом». «Ты не хуже». «Благодарю за доверие, но мне со спецами не тягаться», – усмехнулся Ральф. «Впрочем, тебе просто нужен отдых. Физических повреждений нет, только магические. А магия твоя восстанавливается быстро, поэтому решай сам». Эберт пожал плечами. Казалось, что он мыслями далеко-далеко. «Где отец?» – спросил он. «Общается с коллегами. Кстати, Эберт, а что за история с чертежами и Авенисом? Сегодня об этом пишут все газеты». «А, это...» – Эберт улыбнулся. «Всего лишь небольшая страховка. Джесси идиот, если думал, что я стану просто смотреть, как он крадет мои разработки. Кстати, Ральф, сходишь в банк?» «Схожу. Куда деваться-то?» – пробурчал Колден. «Но я бы на твоем месте не дал Лили ни гроша». «У нас был уговор». «Уговор уговором, а моральный ущерб моральным ущербом». «Ральф». «Да молчу я». «Ладно, вы отдыхайте, а я прослежу, чтобы денежки попали к Лили, раз уж, считай, их компании арестованы. Так что насчет целителя?» «Справлюсь сам». «Приводи», — мы с Эбертом ответили одновременно. «Все с вами ясно». Ральф махнул рукой и пошел к выходу, а мы остались вдвоем. «Тебе надо вымыться и переодеться», — сказала я Эберту, потому что и рубашка, и брюки превратились в ветошь, а в кожу въелась гарь. «А от целителя не отказывайся. Ральф ведь мог что-то проглядеть». «Если бы Ральф мог проглядеть, он бы так и сказал, Элис. А насчет ванны ты права, только...» «Идем», — я потянула его за руку. «Я сам в состоянии». «Да, конечно. Упасть где-нибудь в состоянии определенно. Нет уж, Эберт Скайден, после твоих вчерашних подвигов я тебя теперь и на метр от себя не отпущу, понял?» «Кто бы говорил, я чуть с ума не сошел после твоего исчезновения». «Я бы тоже не выдержала, если бы он куда-то подевался, но решила промолчать. Потому что, как ни крути, в похищении была моя вина. Если бы не согласилась на план Ральфа, то и не стала бы пешкой в этой игре. Но тогда проклятие убило бы Эберта, а теперь его нет. Мы вернулись в спальню. Я прошла в ванну и включила теплую воду. Эберт кусал губы, но молчал. Я понимала, как его раздражает собственная беспомощность. Оставалось только говорить ему и себе, что это временно, а главная опасность позади. Когда ванна наполнилась, помогла Эберту избавиться от лохмотьев, в которые превратилась его одежда, и дойти до ванны без риска свернуть себе шею. Мочалку он у меня отобрал. Пока Эберт мылся, я сидела на бортике ванной и думала. Запоздало пришло понимание происходящего. Картины этой ночи так и стояли перед глазами. «Что-то ты притихла», — сразу заметил Эберт. «Все в порядке». Я старалась говорить спокойно, но разве его обманешь? «Не бойся, все позади. Даже если Джесси и появится снова, мы справимся. У нас просто нет другого выбора». «Да уж, точно нет. Только мне все равно страшно, Эберт». «Сколько таких доброжелателей, как Джесси, у нас будет?» «Много. Их всегда было много, Элис. Но я же справлялся. Теперь буду следить за ними еще тщательнее. Надо только выздоравливать побыстрее. До выставки 3 дня». «Эберт, ну какая выставка?» «Ты что, думаешь, я откажусь от участия?» Чуть обернулся Скайден. «Еще чего?» «А как ты мобиль поведешь?» «Мобиль поведешь ты, Элис. а я буду сидеть рядом и следить, чтобы ничего не произошло». «Вот так новости. Хорошо, что предупредил. Час от часу не легче». «Я сейчас приду», — сказала я Эберту и пошла в спальню. Мне нужна была пара минут, чтобы осмыслить его слова. «Мало мне Джесси, мало Рика. Теперь еще и представлять Скай на выставке. Нет, Эберт просто невыносим. И если бы не его состояние, я бы высказала все, что об этом думаю». Внезапно заметила, что его кристалл связи светится. «Может, что-то важное?» «Слушаю». Я опустила ладонь на кристалл. «А, это ты, Элис!» Голос Лили узнала сразу. «Что ж, так даже лучше. Передай Эберту, что деньги я получила. Претензий не имею. К завтрашнему дню нас с Джесси не будет в столице, и возвращаться мы не планируем. Так что пусть не забывает о своем обещании». «Я передам. Спасибо за помощь». «Надеюсь, я о ней не пожалею. Удачи!» И связь прервалась. «Что ж, значит, Джесси уедет с Лили. Она, конечно, говорила, что он не вернется, но почему я не верила?» Внезапно в ванной раздался грохот. Кинулась туда и чуть сама не поскользнулась на куске мыла. Мыльница улетела на пол, а Эберт тихо ругался. «Вот позвать нельзя было!» Я подхватила мыльницу, вернул на место. «Сам справлюсь». «Не сомневаюсь, Лили звонила». Эберт сразу насторожился. «И что хотела?» «Передавал, что они с Джесси уезжают и назад не вернутся. Напоминал о твоем обещании». «Что ж, это и к лучшему», — согласился Эберт. «Я дал слово их не преследовать. Хотя, если бы Джесси отказался уезжать, я бы еще подумал». «Все наладится», — я поцеловал его в щеку. «Не сомневаюсь», — улыбнулся Эб. Ральф все-таки вернулся с целительницей, но она только подтвердила его слова — как можно больше отдыхать и постараться не использовать магию. А вот Дэн не был так благодушен и отчитывал нас, как провинившихся подростков. «Обоих под замок посадить надо», – твердил он весь вечер. «Эб, ты же обещал, что не будешь рисковать собой. Элис, а ты куда влезла под удар? Эх, молодежь, думаете, что будете жить вечно? А осторожность еще никому не помешала». Мы слушали и молчали. «А что ему возразишь?» «Дэн был прав». Но ведь другого выбора все равно не было. Зато порадовали новости, что Рику предъявлено обвинение. Правда, на следующий день нас обещали навестить сыщики, но мы вместе решили, что будем им говорить. Бывший жених не смог смириться с потерей невесты и решил избавиться от нее и от соперника. А Лили и Джесси Эберт просил молчать. Я, конечно, была против, но он оставался непреклонен. К вечеру все мы немного успокоились. События вчерашнего дня казались далекими, куда больше тревожили предстоящая выставка и здоровье Эберта. Спать мы легли рано, усталость брала свое. Эб, казалось, уснул, стоило голове коснуться подушки, а я еще какое-то время ворочалась сбоку на бок. Сквозь дрему слышала, как часы отсчитывают удары. 10. Уже почти провалилась в бездну сна, когда уловила неясный звук. Снова кристалл связи Эберта. Я тихонько соскользнула с кровати, забрала его со столика. В такое время зря тревожить не будут. Вышла в коридор и ответила. «Элис Блейн слушает». «Элис?» – голос показался знакомым. «Это Ники и Скай. Мне нужен господин Скайден. Это срочно». «Он уже спит». «Элис, послушайте. Скай горит. Здесь все в огне». Дальше я уже не слушала. Только этого нам не хватало. Пронеслась по дому до гостевых комнат, стараясь успокоиться. Постучала сначала к Дэну, потом к Ральфу. «Элис, что случилось?» Открыл дверь Скайден-старший, а из соседней комнаты показалась сонная физиономия Ральфа. «Скай горит!» – выпалила я скороговоркой. «Что значит «горит»?» Ральф будто не поверил своим ушам. «То и значит, звонила новая секретарша Эберта. Говорит, здание в огне. А я не знаю, что ему сказать. Может, не будить его, а?» Мелькнула трусливая мысль. «Он не простит», — качнул головой Ральф. «Буди Эберта, а мы пока соберемся. Надо ехать туда». Я промчалась обратно до спальни Эберта. Села на краешек кровати. Мне было страшно, потому что я представить не могла его реакцию. «Эберт?» — я осторожно прикоснулась к его плечу. «Эберт, дорогой, проснись». «Что?» — он открыл глаза. «Что-то случилось?» «Да, Скай пожар. Ники сообщила». «Пожар?» Эберт резко поднялся. Я повисла на нем, надеясь удержать от глупостей. «Помоги мне одеться», — попросил он глухо. «Да, сейчас». Я вертелась, как Юла, пытаясь найти необходимые вещи, и боялась смотреть в его лицо, внезапно ставшее каменным. Почему? Почему этот кошмар никак не закончится? Лили же обещала, что они уедут. Видимо, Джесси решил сделать прощальный подарок. Ненавижу. В комнату заглянул Ральф. «Вы готовы? Мобиль у входа». «Да», — ответил Эберт. «Слушай, Эб, разговоры потом», — перебил он друга. «А сейчас нужно выяснить, что произошло». Пока мобиль ехал по улицам города, я боялась выпустить ладонь Эберта из рук. Мне было страшно. Когда же это закончится? Когда нас просто оставят в покое? Дэн молчал. Ральф ругался сквозь зубы. А я хотела стать маленькой и незаметной. Какой от меня толк, если не могу защитить свою любовь? Кажется, все закончилось, но нет. Опять замкнутый круг. В том, что Джесси поджег Скай или заказал это сделать, я даже не сомневалась. Он слишком ненавидел нас с Эбертом и жаждал заполучить Скай. Не удалось сделать это честным путем, так Джесси решил все свести на нет по-другому. Наконец мобиль остановился, но еще издалека я заметила зарево, поднимавшееся над крышами. Наверное, все-таки хорошо, что Эберт этого не видел, потому что у меня сжалось сердце от горя. А каково ему? Мы вышли из мобиля и замерли. Вокруг Скай собрались многочисленные зеваки. Пожарная бригада пыталась потушить огонь, но огня было слишком много. Здание компании напоминало горящий столб. Эберт прикрыл глаза. Видно, все-таки мог разглядеть яркие пятна пожара. «Ненавижу огонь», – прошептал он. «Господин Скайден!» – откуда-то вынырнул охранник. Эберт обернулся на звук голоса. «Что произошло, Майк?» – спросил он спокойно. Но я догадывалась, что это затишье перед бурей. «Мы сами не поняли, господин Скайден. Полыхнуло сразу с нескольких сторон. Едва успели выбраться. Поджог это. Пожарные тоже так говорят». «В здании никого не было, надеюсь?» «Нет, только я и Бон. Мы живы-здоровы, так что никого». «Это уже радует. Здание можно отстроить, а чужие жизни не вернешь. Иди, Майк, тут я разберусь сам». «С чем он там разбираться собрался?» Я снова вцепилась в руку Эберта. «Не беспокойся». Он повернулся ко мне. «Надо запечатать огонь, иначе он может перекинуться на соседнее здание. Поможешь?» «Тебе нельзя использовать магию. Ты же слышал, что сказала целительница?» Она сказала «нежелательно». «И сейчас исключительный случай, Элис». «Опять будешь рисковать собой? Нет уж, хватит, Эберт!» «Ты его все равно не отговоришь», – перехватил меня Ральф. «Эб несокрушим, как скала. Раз уж решил, что поставит печать, значит, так оно и будет». «Спасибо», – кивнул ему Эберт. «А теперь помогите мне встать как можно ближе к зданию, чтобы оно находилось прямо передо мной, потому что я различаю только алые вспышки, их слишком много». «Дэн, хоть вы ему скажите!» Я не теряла надежды отговорить этого безумца, но Скайден-старший только качнул головой. «Что вы за люди такие?» «Только кто меня слушал?» Эберт перехватил руку отца и подошел ближе к Скай. На мгновение замер, собираясь силами, и выставил перед собой ладони. «Я подстрахую», — сказал ему Ральф, поднимая щит. «Давай». Даже лишенный зрения, Эберт действовал так четко, будто видел свою печать. Знакомые четыре символа появлялись один за другим, быстро и выверенно. Затем символ пламени увеличился, оттесняя другие три. Губы Эберта беззвучно зашевелились. «Заклинание?» Печать ярко вспыхнула. И здание окутало свечение, постепенно уничтожая пламя, этаж за этажом. Эберт держал крепко, постепенно поднимая печать вверх, к крыше. И только когда не осталось ни единого язычка пламени, отпустил печать. «Все?» – спросил он тихо. «Да», – так же тихо ответил Ральф. «Вот и замечательно». «Господин Скайден», – подоспели сыщики, – «нам нужно задать вам пару вопросов». «Лучше расскажите мне, насколько все плохо». Эберт обернулся ко мне, а я смотрела на черные провалы окон, обуглившиеся стены, и беззвучно плакала. «Понятно. Хорошо, я отвечу на ваши вопросы, только быстро». Ральф отвел меня в сторону, усадил на какую-то тумбу и протянул носовой платок. «Почему? Почему все так?» – спрашивала я его. «Потому что нельзя было выпускать Джесси из виду, мышка». — отвечал он. — Ну, ничего, мне давно пора было попутешествовать. Засиделся я в столице. Не уйдет гаденыш. Эберт обещал его не трогать. Пункта о сожжении Скай в их договоре не было. И потом Эберт обещал, а я нет. Поэтому утром отправлюсь в путь. Вы справитесь с выставкой без меня? Если будет что выставлять, покачала я головой. Не представляю, как он восстановит все оборудование, все наработки. Эберт сможет, уж поверь. Отстроил ее раз, отстроит и второй. А я позабочусь, чтобы на этот раз Скай стояла, где стоит. Эберт с Дэном закончили разговаривать с сыщиками и шли к нам. Я встала и шагнула навстречу любимому. Обняла его и замерла. Жутко было представить, что происходит у него в душе. Жутко и невозможно. Но внешне Эберт оставался спокоен. Каких усилий это стоило? «Что теперь будет?» – спросила я. «Не беспокойся». Эберт провел рукой по моим волосам. «Здание зданием. Получим на выставке грант. Будут средства на восстановление. Тем более нижние этажи защищены магически. Они не должны были пострадать. Нужно только разобрать завалы. Главное, что пострадавших нет. Хорошо, хоть полыхнуло ночью. А выставка? Неужели ты думаешь, что я бы оставил мобиль в Скай после кражи? Нет, он дома, в гараже. А бумаги я восстановлю. Точнее, попытаюсь восстановить, если ты поможешь». «Конечно, помогу». Я запрещала себе плакать. Нет, нельзя. Надо быть сильной и держаться до конца. Ради себя и ради Эберта. Потому что иначе просто нельзя. Но я будто находилась в кошмарном сне и не знала, как оттуда выбраться. «Давайте-ка вы поедете домой, а я останусь», — предложил Ральф. «Все равно здесь больше ничем пока не поможешь». «Я вызову своих сотрудников, тогда поедем», — ответил Эберт. «Пусть пока опечатают подземные этажи и оценят урон». Он достал кристалл связи. Я не прислушивалась к разговору, просто сидела и ждала, когда все это закончится. А затем позволила увлечь себя к мобилю. В голове царил хаос, сердце тоже. Останавливало только то, что Эберту хуже. И надо быть сильной за нас двоих. Стены родного дома казались темными и безжизненными. Мы не стали подниматься на второй этаж. Вместо этого снова заняли спальню Эберта, хоть там и было тесно. Я хотела одного – лечь спать, чтобы настал завтрашний день, в котором не будет этого пожара. Не будет Джесси и Лили, а будем только мы с Эбертом. Эберт молчал. Он даже не сопротивлялся, когда помогла ему раздеться. И меня начинало пугать это молчание. Эб, собственный голос в тишине, показался громом. «Ложись спать, Элис, уже поздно», – ответил Скайден. Я села на край кровати и ждала, пока Эберт ляжет рядом. Только тогда нырнула под одеяло и обняла его. «Ты в порядке?» – спросила, и так зная, что услышу в ответ, но не угадала. «Нет, Элис, не в порядке. Но бывало и хуже. Так что не беспокойся. Справимся». «Как я могу не беспокоиться, если мир так и грозит рухнуть на голову?» «Если бы я сам знал». Эберт закрыл глаза и затих. Я тоже не шевелилась, стараясь отделаться от горьких дум. «Что теперь делать?» «Надо победить в выставке, надо восстановить Скай и с Джесси, тоже надо разобраться. А еще утром идти в участок по делу Рика. Когда же прекратится этот жуткий водоворот? И как нам выбраться из него без потерь?»